И кстати, раз уж зашел разговор о покупке людей, я бы хотел сделать вам небольшой подарок, Джон. Если он вам не интересен, то заранее прошу прощения, улыбается Мартин и достает кнопочный телефон, несколько секунд выбирает номер из списка и нажимает кнопку вызова. Алло, Остин, женщин привезли? Да, ждем. На веранде? Нет, больше никого не нужно. Сейчас приведут. Женщин? Приподнимает брови Джон. Модели, бывшие, поясняет мужчина с сальной улыбкой. Я знаю, что вы особо не проявляли интереса, но все же поглядывали на некоторых моих, ХМ, служанок. Я не успел ими присытиться и пока не готов делиться. В общем, выбрал для вас парочку. У таких мужчин, как мы, должен быть выбор из лучших. О, интересно, хмыкает Джон, почесав щеку, хотя и довольно неожиданно. Спасибо, наверное, надеюсь, мой выбор вас не разочарует. Ну а если все же да, вы всегда можете обменять их в агентстве, выбор довольно большой, потом наберете прислугу в дом по вашему вкусу, ухмыляется Мартин. Если отмените контракт, я не обижусь, особенно если вы по другой части, хотя у них есть и мужчины и девочки помоложе, сильно моложе, вы понимаете, они рабы, вскидывает Джон брови, кивая. Ну зачем так вульгарно, хмыкает Мартин. Они заключили договор, большинство скорее всего, можно все кроме пыток и убийства, хотя я слышал, если заплатить больше, то, но, я надеюсь, вы не из таких, все же переходить к крайности не стоит, определенно нет, Мартин, я люблю деньги, золото, драгоценности, дорогих лошадей, соколиную охоту, гольф и красивых женщин, но не убивать людей, нет, обезоруживающе улыбается Джон. Соколиную охоту, хмыкает Мартин. Думаю, с этим могут возникнуть проблемы, не очень понимаю, как она выглядит. Все остальное я готов принять. Ха-ха. Послышался цокот каблучков, и в помещение вошли две молодые женщины. Первая оказалась эффектная, голубоглазая блондинка, с грудью четвертого размера и широкими бедрами, с надутой и подкачанной упражнениями попкой. В черном маленьком платье бандо, облепившем ее практически идеальную фигуру, да еще и держится оно прямо на сиськах, хорошо видны две стиснутые вместе полусферы, открытые коленки, красивые белые ножки, открытые и черные туфли-босоножки, виден красный педикюр на пальчиках ног. Вторая не менее эффектная, но брюнетка, смугленькая латинос. Волосы блестят, словно обсыпанные звездами, переливаются по всей длине, стекая к тонкой талии. Темно-зеленые глаза эффектно подведены тенями, выглядит как лесные озера, покрытые ряской. Грудь у нее, правда, намного скромнее, не больше двойки, зато ноги длиннее и талия тоньше, отчего задница выглядит еще эффектнее. На ней белое платье, тоже типа бандо, без бретелек, и видны две смуглые подружки, эффектно приподнятые, кажется, еще шажок и ткань соскользнет. На ногах такие же туфельки, как и у блондинки, только белые и педикюр темно-красный. Хороши, улыбается Мартин, когда женщины подходят к мужчинам, продолжающим сидеть. Кстати, если понадобится, можешь использовать их и как прислугу тоже. Я бы взял их себе, но у меня на них и так времени не хватает. Ха-ха, весьма, признает Джон с удовольствием, окидывая женщин взглядом и задерживая его на широких бедрах блондинки, и произнес вкрадчиво, меняя тембр голоса, заглянув ей в глаза. Леди, рад видеть вас. Привет. Тут же заулыбалась она, ее глаза расширились, как у загипнотизированной, а на щеках выступил румянец, настолько обаял ее его голос и искорки в его карих глазах. Привет. Кивает и вторая, тоже получившая свою порцию обаяния. Меня зовут Джон, а вас прекрасные дамы, встав, протягивает он руку блондике, подходя к ней почти вплотную. Джустин, лепечет та, не в силу отвести взгляд, обхватив его широкую ладонь обеими своими. Наоми, чуть менее впечатленная, произносит брюнетка, но тоже немного задрожав, когда их ладони соприкоснулись. Хе-хе, да, вижу, ты умеешь произвести впечатление на женщин, улыбается Мартин, вставая. Итак, этот дом теперь твой. Наоми, я хотел оставить ее даже себе, но эх, ладно, эти женщины, твои. Ну и раз мы стали соседями, то увидимся утром. Не так быстро, мой друг, не ранее полудня, не ранее. Оборачивается к нему Джон с улыбкой. За 2 месяца напряженного труда он заслужил расслабиться сегодня ночью. Ха-ха, развлекайся. Благодушно машет тот рукой. Найду выход сам, не беспокойся. Насвистывая, Мартин выходит с веранды, не оглядываясь. Его настроение поднялось до невероятных высот. Вступив в союз с Джоном, Он сумел не просто урвать несколько удачных контрактов, нет, он увеличил свою долю в рынке транспортных перевозок почти на 10%, а это почти треть перевозок нового рассвета, хотя, конечно, и немного жаль отдавать ему Жустин, и в особенности Наоми, с другой стороны, чего жалеть, если что, они всегда могут поменяться, когда девочке наскучит, такое рано или поздно произойдет, правда, он больше предпочитает таких женщин, как Жустин, но и Наоми. Тряхнув головой, он выбросил мысли о ней прочь. Джон помог ему вложить деньги и купить нескольких феодалов на восточном побережье с потрохами. Он договорился о пользовании портами в США и Канаде. Он сумел выбить складские помещения, людей для обеспечения работ, охрану для их бизнеса. Он заинтересовал старших боссов нового рассвета, а это позволит быть ему в первых рядах, когда человечество начнет новую эру. А Джон, любезно болтая с дамами, переместился внутрь дома. Вскоре они уже оказываются в довольно уютной комнате с длинным белым диваном и стеклянным столом перед ним, мини-баром, стоящим в уголку, и большой плазменной панелью. Не спеша, новый владыка судеб и жизни начал обхаживать женщин, болтая о всякой чепухе. На овальный столик вскоре перекочевала бутылка с шампанским. Искрящийся напиток раскрепостил грудастую Жустин, что стало часто хватать Джона за руку. Стройная Наоми ведет себя более сдержанно. Впрочем, и она изредка прикасается к его горячей ладони. Девушки, ярко улыбаясь, смеялись над его шутками. Жустин, оказавшаяся зажигалочкой, завладела вниманием мужчины, с охотой рассказывала о курьезных случаях в ее работе в модельном агентстве. И Джон с удовольствием внимал, видя, как у Наоми немного ревниво прищуриваются глаза, прикидывая, как именно он разыграет этих женщин в ближайшее время. «Ладно, леди, я хоть и не старик, немного устал», словно бы оправдываясь, произносит он. «Зарабатывать состояние не такая уж простая работа». «О, мы прекрасно это понимаем, верно, Наоми?» Тут же вскрикнула Жустин, снова касаясь его руки. «Конечно», поддерживает та подругу, прикасаясь ко второй. «Но где же нам лечь спать? Неужели ты отправишь нас в комнату для гостей?» Почти прижав его запястье к своей груди, лепечет блондинка. «Ну, я бы хотел, чтобы ты составила мне компанию, в моей кровати», взглянув ей в глаза, пленительно улыбается он. С удовольствием, опускает она голову, очарованная им. За последнее время, ей впервые повезло встретить настолько очаровательного и красивого мужчину. «А как же Наоми?» «Наоми, прошу простить, но я сегодня устал и сразу двоих, пожалуй, не потяну», проведя по щеке Жустин пальцами, глянул он на брюнетку. «Без обид, о, я поняла», кивает та в ответ, ее губы на короткое мгновение скривились в униженную усмешку, когда она смотрит на эффектную Жустин, а глаза снова сверкнули, словно бы от ревности. «Тогда, видимо, в другой раз, о, это будет очень скоро», широко улыбаясь, пообещал Джон, отметив короткие изменения в ее мимике, предвкушая, как именно он проведет с ней следующую ночь. «Скоро?» — быстро хлопнула она длинными ресницами. «Следующей ночью, я поняла», кивает она, опустив голову и кусая губу. Его феромоны словно бы сводят с ума обеих женщин. «Ты можешь расположиться в комнате для гостей, или любой другой, выбери сама», потеряв к ней интерес и сосредотачиваясь на блондинке, произнес Джон. Схватив женщину за руку, не оглядываясь, он вышел из зала, направившись в спальню, и словно бы забыв о растерянно проводившей их взглядом Наоми. Вытолкнув Жустин перед собой, держа за мягкое и податливое плечо, он повел ее, подсказывая, куда идти, одновременно пялись на то, как перекатываются ягодицы под тонкой тканью платья. Первый раз они поцеловались, еще не достигнув спальни, прямо посреди коридора. Жустин, заметившая его взгляд, обернулась, чтобы прокомментировать это, и оказалась прижата к стене. Ее рот был мгновенно опустошен, сиськи почти вывалились наружу, а подол задрался, обнажив черные, кружевные стринги. Еще один поцелуй случился прямо перед дверью, и уже не заканчивался, когда они вошли в спальню. Широкая кровать стоит почти посередине комнаты, темно-фиолетовые покрывала, стопка подушек в тон, слева шкафы, встроенные в стену, справа книжная полка, маленький столик, на который можно положить ноги или поставить чашку чая. Она в несколько движений выскользнула из платья, вывалив свои довольно внушительные сиськи из черного лифчика. Джон в мгновение ока избавился от белого пиджака, завозился с галстуком, пожирая взглядом ее фигурку. Все натуральные, спортивные и подкачанные, Мартин сделал отличный подарок. Жустин рухнула на колени, ухватившись на ремень на штанах. Пока он справился с галстуком и расстегнул верхние пуговицы на рубашке, Его ут, уже наполовину набрякший от крови, вывалился из ширинки. Девушка стянула штаны вниз вместе с трусами, кусая раскрасневшиеся губы. «Какой большой мальчик!» – возбужденно проворковала Жустин, заглатывая увеличивающийся член целиком. «А да, это то, что нужно!» – восторженно простонал он. «Соси его, детка!» – он откинул голову назад, прикрыв глаза от удовольствия. Закончил с рубашкой, содрав ее с плеч и отбросил к оставшейся открытой двери, надеясь, что Наоми услышит, что ее ждет в скором будущем. Голова девушки закачалась, она жадно всасывала и подрачивала член. Он же распрямился во всю мощь, вызвав у нее трепетный восторг и тяжесть внизу живота. Она запустила пальцы под резинку трусиков, принявшись натирать себя. «Давай ляжем», — предложил он, севшим от возбуждения голосом. Девушка послушно оторвалась от него и взобралась на кровать с ногами, замешкавшись ненадолго, пока скидывала босоножки. Он лег головой к двери, широко расставив ноги, она заползла следом, позволив полюбоваться отвисшими сиськами с бледно-розовыми ореолами и маленькими кончиками сосков, а также своей большой и шикарной, особенно с такого ракурса, задницей. Развернувшись, пристроилась у него между ног снова. Она отсасывала, мощно втягивая головку в рот, надрачивая ствол свободной рукой и натирая клитор, явно намереваясь высосать его за один присест. Джон подсунул одну из подушек, раскатившихся с горки себе под шею, начал подбрасывать бедра, кайфуя. «Давай, давай», — повторял он время от времени. «Высоси его, давай, детка». «МММ», — с членом во рту выдала она, когда он мощно разрядился, выплескивая поток белого семени и наполняя его. «Да», — простонал он. «Вот так, получай, шлюха, это еще не все. На, МММ, ха-ха», — повторила она с раздутыми щеками, преданно глотая и давясь. Ее взгляд почти сочился от похоти и желания, когда смотрела на его почти идеальное мужское тело. «Не останавливайся, продолжай сосать, он сейчас встанет снова», — прикрикнул он, когда девушка выпустила было головку изо рта. Она послушно продолжала минет, и не прошло и минуты, как член в ее руках затвердел снова. Резко поднявшись, он схватил ее за талию, перекинув на спину, содрался взвизгнувшей девушке трусики, ухватился за ее лодыжки, сложив почти пополам, ее ступни оказались около лица, и тут же вставил отброченный кол в ее пульсирующую и истекающую киску, вызвав дикий взвизг. «Вот тебе, шлюха, ты его хотела?» Глядя в широко распахнутые глаза, спросил он, прижавшись лобком к ее лобку, и, получив восторженный кивок, начал трахать ее мощными толчками, высоко поднимая зад. «На тебе, на, дорогая кровать», мягко пружиня, создавала эффект подмахивания. Его яйца мощно бились о ее ягодицы. Шлепки, стоны, сиплое дыхание, крики и визг женщины наполнили, казалось, весь дом. Он усмехнулся, почти оскалился, когда почувствовал на себе взгляд из открытой двери. С наслаждением, прибив к кровати бьющуюся в конвульсиях оргазма женщину, он выплеснул в нее сперму с животным криком и рыком. Замер, наслаждаясь сокращениями ее влагалища, ощущая, что скоро сможет еще. «Вот так, шлюха, кончай!» Приказным тоном снова сипит он и, подняв голову, сквозь пелену от собственного оргазма взглянул на силуэт, застывший в дверях. Наоми решила не ждать следующей ночи. «Да, слишком долго», — услышал он ее мелодичный голос, звучащий довольно возбужденно. «Нравится зрелище?» Стирая пол со лба, проморгался он, чтобы увидеть ее, смотрящую на него блестящими глазами. «Неуверенно», — отозвалась она, и что-то в тоне ее голоса ему не понравилось. «Тогда почему ты стоишь там?» — нахмурился он, подавшись назад и отпуская ноги с облегчением их вытянувшей Жустин. «Смотрю», — просто ответила она. «Ты довольно жалок, разве нет?» «Что?» — он ощутил холодок, когда она сделала плавный шаг внутрь его комнаты, тени в ней исказились. «Привет, Джон, тебя правда зовут Джон?» Дверь за ее спиной, словно движимая магией, захлопнулась. «Использовать магию или способности, чтобы соблазнить шлюху, разве ты не жалок? По-моему, это как минимум приговор». «Нет», — побледнев, отшатнулся он назад, сдвигая задницей подушки и простынь, как ледокол арктический лед. «Нет, какого черта? Почему именно я? А есть разница?» Девушка улыбнулась, зеленые глаза зловеще засияли. «Или ты надеялся остаться незамеченным? Но, почему? Я тебя даже не почувствовал, хотя должен был». «Наоми», — простонала пришедшая в себя Жустин. «Помолчи», — коротко отозвалась та. «Днем я почти обычный человек, потому ты не мог меня почувствовать, почти не мог. А вот вечером, ах, жалкий Джон». «Джон, Что? Мужчина медленно, надеясь, что незаметно, зашарил рукой в изголовье кровати. Ты готов поиграть? Губы черноволосой красавицы разошлись в алой улыбке. Хрен тебе, рыкнул он, выдергивая пистолет. Выстрел должен был прозвучать, но так и не прозвучал. Черная тень, похожая на щупальце, выстрелила откуда-то со стороны, выбив оружие из рук. Джон соскочил с кровати, к окну, надеясь выпрыгнуть наружу. Наоми, какого черта? Взвизгнула Джустин, подскакивая в страхе, увидев промелькнувший пистолет и какую-то чертовщину. Я сказала заткнись, рявкнула та в ответ, и еще одно полупрозрачное, просвечивающее из-за света щупальце, спустившись с потолка, обвило шею блондинки. Поиграю с тобой позже. Джон тем временем с разбега ударился плечом в створку окна и, отскочив, повалился на пол, чуть не ударившись о маленький столик головой. Почти прозрачный барьер из полупрозрачной тени не дал ему и шанса разбить окно. «Ха-ха, Джон, ты слабак», — хихикнула девушка, блестя глазами от предвкушения. «Хорошо, что вас тут двое, иначе я бы заскучала». «Сука, а-а!» — взвыл мужчина в отчаянии, бросаясь на нее, схватив с подоконника графин с водой и запустив его ей в голову. «Вот дьявол!» — выругалась она, пригибаясь, на мгновение испугавшись, что переоценила свои силы. Блестящие осколки стекла и вода окатили ее, когда графин разлетелся, врезавшись в дверь над ее головой. Тут же, мощный удар, способный вырубить быка, пришелся ей вниз челюсти, сбивая с ног. Ее голова мотнулась под опасным углом, она отлетела к дверному косяку, растянувшись почти в полный рост на полу, сломав шпильку на босоножке. Джон прыгнул к двери и почти преуспел. Он успел распахнуть ее, когда полупрозрачное, теневое щупальце выскочило из-под кровати и, схватив его за лодыжку, дернуло назад. Завопив от отчаяния, мужчина рухнул на пол, и его проволокло мимо поднимающейся с широкой улыбкой Наоми. «На-ка-ха-эр-эр-ми!» — простонала Джустин в ужасе. «Да-да, сейчас мы поиграем», — отозвалась она весело, слизнув кровь с разбитой в мясо губы, с удовлетворением отмечая, как Джон в отчаянном рывке обрывает щупальце. Мужчина сумел вскочить и даже броситься на нее снова, со сжатыми кулаками. Черное облако окутало ее фигуру. Мощный удар, способный раздробить лицевые кости или сломать шею, завяз, словно угодив в кисель. Костяшки застыли в паре сантиметров от лица продолжающей возбужденно улыбаться женщины. Тьма заклубилась, образуя толстые, полупрозрачные щупальца, обвившиеся вокруг его запястья. Он ударил второй рукой, одновременно рванув кулаком обратно, сумев оборвать слишком хилый, из-за горящего под потолком света, отросток. Наоми, встав напротив двери, застыла, продолжая принимать удары в темное облако перед собой. Отчаянно крича, Джон попытался ударить ее ногой, чтобы оттолкнуть с дороги, сбежать. Очередной сгусток обвил его за лодыжку и дернул вверх, роняя на пол. Наоми хихикнула, когда он стукнулся об пол всем телом, приложился о дубовый паркет головой. Зная, что проиграл, мужчина отчаянно простонал. «Будь ты проклята, шлюха!» «О, я уже!» — хихикнула женщина, формируя из теней вокруг еще несколько щупалец, что схватили его за ноги и руки, поднимая над полом вниз головой, но ее сил едва хватало, чтобы удерживать его в таком виде. И потому, еще одно, метнувшись вдоль стены, щелкнуло по выключателю. Комната погрузилась в полумрак, лишь из коридора еще проникал свет, да немного через окно, но через мгновение дверь захлопнулась, как задернулись и шторы. Глава 93. Трудное решение. День 126. В окно застучало, от этого я и проснулся. Мелкие капельки дождя стекают по стеклу. Потягиваясь в постели, Саика отметил, что решение сделать выходной оказалось более чем своевременным. Я с удовольствием потянулся, вытягивая ноги и прогибая спину, уставился в серый потолок. Мысли лениво перескакиваю с одного на другое. Надо уничтожать бедствий. Надо прокачивать охотниц. Надо развивать отношения с девушками. Сегодня надо будет принять решение. Надо. Эх. Проснулся, удовлетворенно кивнув, заходит в комнату Саика, судя по влажной челке, из ванной. Утро. Утро, ам. Изогнувшись еще раз, стону и зеваю я. Дождь. Ага, соглашается она, заглядывая в зеркало и взбивая челку пальцами. Хорошо, что сегодня отдыхаем. Как чувствовал, ухмыляюсь я, выбираясь из постели. Саика скидывает синий халат, оставшись в одних черных трусиках. Подхватывает заготовленный лифтон. Я с удовольствием, разгружая на время мозги, смотрю, как она быстро, что немного вызывает сожаление, уверенно одевается. грудь спряталась в чашечках, с кружевом на верхней части. Черные джинсы скрыли сильные ножки и настрадавшуюся попку. Темно-синяя футболка с рукавами до локтей укрыла тело. Ну а резинка снова стянула волосы, собранные в конский хвост на затылке, а кончик, собранный в кисточку, перехватила красная ленточка. «Красавица», задумчиво говорю я, замечая, как она, очередной раз покосившись на меня, приподнимает уголки губ. Взмахнув волосами, она упорхнула заниматься утренними делами. Я же, заправив ее постель, в своей и в самом деле, за неделю не ночевал ни разу. Выполз наконец в коридор, с линцой, проверил карты на руке, сегодня колода пошла на новый круг. Пришли гоблины, штурмовик и стрелок, разведчик, джаггернаут и ликвидатор. Гоблинов призову вечером, сегодня спешки никакой нет. Ну а три преобразования, видимо, сгорят неиспользованные, ну и ладно. Утро проходит в довольно вялом и расслабленном режиме. Рэй и Хисаши уходят навестить родителей. Заодно они зайдут поговорить с Такаши, собрать общественное мнение. Шизука с тем же заданием сходит поговорить с медиками. Сэя же сначала хотела пойти к матери, но потом решила вместе со мной прогуляться до Алисы. Мне что-то ударило в голову, возможно, совесть, и я решил посетить девчушку. Правда, перед этим материализовал магический предмет, сумку, снижающую вес переносимых предметов. Учитывая ограничения на переносимый вес в ячейке инвентаря, она позволит брать почти вдвое больше. Сумка оказалась вполне себе обыкновенным рюкзаком, причем довольно невзрачной внешне. Петля для затягивания горловины и два ремня для закидывания на плечи. Ткань похожа на обычный брезент, но магия. Под это дело заодно решил перегрузить запас патронов в инвентаре из обычного рюкзака в этот, и заодно увеличил носимый неприкосновенный запас еще на 100 кило. Пока я возился, к нам решили присоединиться Ката, Асами, Рика и Саика. В итоге мы отправились целой толпой. К счастью, сейчас августовские каникулы, школу, по крайней мере преподавание для младшеклассников, возобновили. Мы смогли довольно неплохо провести время, расслабившись и отдохнув. Правда, я все равно получил от нее укоризненный нагоняй за то, что забыл о ней. Мы расположились на заднем дворе небольшого деревенского домика. Именно в нем мама Такаши, приютившая, а теперь уже скорее удочерившая Алису, и проживает. Сам парень вместе с Мегуми живет неподалеку, но они оба вроде как на своей работе, в мастерской. Дождик закончился, тучи, правда, еще висят над головой, но уже поредевшие. Алиса с удовольствием скачет по мокрой траве, гоняя подросшего зика. Белый пес вырос, увеличился вдвое, если не втрое. Правда, игривости не растерял и носится как угорелый. Разувшись, я тоже немного побегал, гоняясь за псом и девчушкой, в выходной могу себе позволить. Пару раз подскользнувшись, падал на спину, к пущему веселью девчат. Вместе с Котой и Рикой, которая попыталась подмазаться к Алиске, чтобы ее затискать, начали играть в догонялки. Как оказалось, быть спортсменом невыгодно. Приходится поддаваться, и опомниться не успел, как мне завязали глаза и заставили играть в японские жмурки. К счастью, удалось избежать тысячи лет боли. Набегался, ухмыляясь, спрашивает меня Сэя. Пока я бегал, она говорила с мамой Такаши, сейчас сидит на маленькой табуреточке. Уф, ага, говорю я, плюхаясь на уже подсохшие ступеньки у нее в ногах и вытягиваю ноги, в щиколотке щекочет влажная трава. А Рика, я смотрю, не сдается, прищурившись, наблюдает за ней Саика, подвинувшись к нам ближе. Зато Кота уже сдался, фыркает Асами. Рика, с повязкой на глазах, задыхаясь, словно отмахала марафон, пыталась догнать хохочущую и убегающую Алиску. Лающий зик, бросаясь под ноги, постоянно сбивает ее с траектории. А Кота, уворачиваясь, в очередной раз подскользнулся и, рухнув плашмя, лежит на спине, хихикая и тяжело дыша. «А вы побегать не желаете?» — спрашиваю я, пощекотав Сэю за лодыжку. «Хи, нет», — отдернув ногу, прыскает она. «Я не люблю поддаваться», — вздыхает Саика. «Да ладно, поддаваться у тебя получается нормально. Просто ты боишься проиграть малышке и щенку. Ну, знаешь ли», — фыркает Саика, сверкнув глазами, уловила таки намек и не сильно ударила меня ножкой в бок. «Это что, вызов? Значит, ты не решишься его принять?» Потянув ее за руку, вскидываю я брови. Зик тем временем запрыгнул на грудь Коты и начал вылизывать ему лицо. А Алиса, убегая от реки с хохотом, рухнула, запнувшись о его ноги, и быстро-быстро, хихикая, поползла на четвереньках. А Рика, слепо поспешившая на звук, схватила запрыгавшего вокруг девчонки пса, упав на пятую точку. «Ладно», — закусив губу, кивает Саика. «Я не проиграю. С Эйасами дружно фыркнули. Вышла мисс Камура, вынесшая поднос с напитками. Беготня на несколько мгновений прервалась, после чего ожившие кота и Рика вернулись в бой. К ним присоединилась Саика, получившая повязку на глаза. Я бросил озорной взгляд на Саю. «Со мной такая стратегия не сработает», — ухмыльнулась она. «Жаль, то есть ты боишься показаться неуклюжей?» «Невинно киваю я». «Не боюсь», — захихикала Сая. «Просто пока ты развлекался, я задала Камура-сан вопрос и жду ответа». «О, тогда я тоже подожду», — киваю я, с улыбкой глядя на то, как Саика, исполняя изящные пируэты, пытается догнать Алису и одновременно не споткнуться о пса. У коты, я смотрю, выносливость подросла. Рика и кота пытаются не попасть под руку Саика, одновременно мешая ей преследовать Алису. Немного глупая ухмылка исказила лицо моей мечницы. Похоже, для нее детские игры давно забытое удовольствие, если вообще испытанное. Вернулась Камура-сан, бросив на меня быстрый взгляд, произнесла: «Честно говоря, я не знаю, какое решение приняла бы на вашем месте». Поставив поднос на ступеньки и подобрав длинную юбку, присела она на табурет, на котором сидела Саика. «Слишком это все сложно. И все же, настаивает Сая, если мы не будем бороться, то можем погибнуть или стать рабами», задумчиво проговорила она. «Или же на нас просто не будут обращать внимания, или будут грабить. А если будем бороться, то можем победить или погибнуть. Все верно? Ну, если очень сжато, то да», терпеливо кивает Сая. «Если бы мой выбор мог уберечь Алису и Такаши от гибели, я бы выбрала бороться». Она сурово пожимает губы. «Но на том же основании, он может их и погубить. Я правда, не знаю, как бы хуже ни стало. Но чтобы стало лучше, бороться все равно придется», замечает Сая. «А если отложить решение, то его придется принимать уже Алисе, и может быть так, что в куда как более худших условиях». «Верно», вздыхает мисс Камура, задумчиво трет виски. «Мы некоторое время наблюдаем за продолжающейся беготней. Я простой учитель младших классов, но мое величайшее желание – защитить детей от пережитого ужаса, чтобы он больше никогда не повторился. Если люди, устроившие это, возьмут власть, то угроза будет нависать над нами постоянно. Но, ох, я могу сказать лишь за себя. Я бы сопротивлялась, если бы знала, что у меня есть шанс. Как-то вот так. Спасибо, Камура-сан». Встав немного, кланяюсь я ей. «Могу лишь сказать, что шанс определенно есть». «Это вам спасибо», — мягко улыбается она. «Прошу меня извинить, я подурачусь еще немного». «Асами, ты же вроде не трусишка». Поворачиваюсь я к девушке коты. «Я неуклюжая», — оправдывается она, тут же отводя от меня взгляд. «Некоторая неловкость между нами никуда не делась. Кого это волнует? Вперед!» — командую я, улыбнувшись. «Есть, сэр», — шутливо хлопает она себя ладонью по голове. Последователь небожителя покидает мир, провалив свое задание, будучи изуверским способом запытан до смерти последователем клубящейся тьмы. Его последние слова: «А-а-а-а, сообщение я получаю в первом часу дня, и то, как он умер, мне совсем-совсем не нравится. Значит, все-таки маньяк. Знать бы еще, где и как далеко это произошло. Впрочем, последователь клубящейся тьмы, если появится поблизости, возможно, система меня о нем предупредит. А возможно, предупредит слишком поздно. А если я отправлюсь в Токио для ликвидации бедствия катастрофы и пожирателя, то свое местоположение даже выдам». «Олег», — спрашивает Саика, заметившая мой остекленевший взгляд, — «мы возвращаемся домой, немного вспотевшие и испачканные землей и травой. Опять что-то случилось?» «Ага», — вздыхаю я. Сая, легко вышагивающая рядом с тревогой, смотрит на меня, озвучиваю сообщение. «Запытан до смерти», — задумчиво повторяет Рика. «Значит, у него было время это сделать. Небожитель вообще довольно долго прожил», — соглашаюсь я. «А судя по справке, он не особо силен был в прямом противостоянии. Точнее, он специалист в торговле, махинациях, финансах и всем таком». «Хм, интересно», — пробормотал Рика. «А где-то в мире сохранились финансы?» — задумалась Сая. «Точнее, куда же намекал?» «Да, угу, вполне возможно, что те, кто устроили вспышку, сохранили некоторое подобие старого мира на каком-то участке суши, и именно там он и появился», — предположил я. «Точнее, они точно попытались что-то подобное устроить, куда говорила метрополия о доступе в нее феодалов. А Митчеллу, помните, говорил о протоколе помощи от организации?» «Точно», — кивает Сая. «Куда сказал, что Шинахара перебрался на Окинаву, точнее планировали разместиться в том районе. Если так, то они могут быть не так уж и далеко», — замечает Рика. «Или в этом, куда он там полетел, Пусане, Южной Корее. Тоже может быть, соглашаюсь я. Честно говоря, хотелось бы избежать встречи с маньяком, но может и не выйти. Если он тьма, то надо фонарики при себе держать, лучше по два, тут же соображает кота. И световой меч еще, выжжешь, световой меч было бы неплохо, ухмыляюсь я. Но да, с фонариками мне мысль нравится. Еще артефакт, помнишь, вечная свеча нет, бесконечная свеча, вспоминается я. И стоила она не так уж дорого, 800 кристаллита. Я запомнила, хм, да, на всякий случай иметь ее будет полезно, соглашаюсь я, вспоминая, что уточнял о ней что-то такое. Тем временем мы добираемся до дома и еще минут 15 обсуждаем варианты, как можно засветить адепта тьмы. После чего устраиваем паломничество в ванную комнату, а после, Саика вместе с Асами берется заготовку. Я же около часа пытаюсь медитировать на заднем дворе, не без успеха, но одновременно результаты более чем скромные. К обеду все вернулись домой. Шизука расслаблена и спокойна. Рейжи наоборот хмурая и немного напряженная. Хисаши тоже сумрачный, морщит лоб, покусывает губы. Похоже, общение с Такаши не заладилось. Хотя есть еще вариант, проблемы с родителями, но сомнительно. Едва расселись, Саика, Сильвия и Наяманда начинают метать на стол еду. В основе, конечно, рис и немного курицы. Рыбы и мясо становится заметно так меньше. Правда, Саика компенсирует животный белок растительным, грибы растут относительно быстро. Плюс мисо-суп, соя там тоже есть. Я снова оказался во главе стола, уже начинаю привыкать к такому. Столовая, правда, уже не кажется такой уж просторной. Если группа продолжит расти, а в идеале так и должно быть, то нужно будет завести бригаду поваров, а то, боюсь, Саика одна не вывезет. Да и пиршественный зал не повредит. И тронное кресло под седалище. Выкинул дурацкие мысли из головы. И так есть над чем подумать. Какое бы решение принял, если бы мне было плевать на то, что станет со всеми спасенными людьми после нашего ухода. Ответ очевиден, использовал бы Куда, для захвата Шинахары. И последнего, для получения информации. А там хоть трава не расти. Вот только мне не плевать. И это на самом деле не делает задачу проще, потому что мое личное мнение по данному вопросу, в целом аналогичное. Использовать Куда для захвата Шинахары. А вот как быть дальше, тот еще вопрос. Сэ, а ты насколько с мамой договорилась о встрече? Решаю спросить я, отметив, что уже почти все доели. В 7 вечера, отзывается она, поправляя немного запотевшие очки. Еще должен будет Юджин и Стейси приехать из военной базы, забыла фамилию. И комиссар Судзуки, ага, понятно, задумавшись, киваю я. Все хотят пойти, а можно, заинтересовалась Рэй. Решение, которое мы примем на этом совещании, напрямую коснется как нашей группы, так и ваших родителей, друзей и знакомых, киваю я. Поэтому я считаю, вы вполне можете присутствовать. И если будут какие-то мысли, то и высказаться. О, понятно, кивает она. Инна и Лиза еще пойдут, добавляю я. А я зачем? Вскидывает брови охотница. Мы теперь связаны, хотите вы этого или нет, открыто, в лоб заявляю я, отчего все остальные девушки хмыкают. Ага, это понятно, ухмыляется она, бодро кивая. Замечаю, как Эва тоже кивает. Ха, кстати, вскидывается Рэй, осушив из чашки суповой бульон. Мои родители сказали, что нужно бороться. Вот, Миямото-сан сказал немного не так, скривив губы в легкой усмешке, говорит Хисаши. Это твоя мама сказала, что надо всем злодеям навалять. Ну и что? Улыбнулась она дерзко. Папа просто более осторожный, и в итоге он все равно согласился с мамой. Он сказал, что нужно взвесить все за и против, уточнил Хисаши, бросая на меня взгляд. Ну да, вынужденно кивает она. А Такаши? С интересом спрашиваю я. То, что ее родители думают именно так, меня немного удивило. Такаши, протянув и поджав губы, нахмурилась Рэй. Он не особо разговаривал со мной. Он все еще бесится, удивляется Сэ. Не то слово, пробормотала она. Мы с ним поругались, виновато пожимает плечами Хисаши. Он назвал меня болваном, и еще он подкатывал к Рэй. А, Сэ в удивлении приоткрыла рот. Он предлагал мне бросить Хисаши, когда я за него заступилась. Криво улыбается та и, уставившись на меня, добавила. И он начал говорить какими-то намеками, неприятными и непонятными, про тебя. Про меня, удивившись, переспрашиваю я. Угу, ну, она замялась, пожав плечами. Что-то про то, что ты, похоже, продумал, кого спасать и кто не должен умереть, и кто с кем будет. Я задумчиво наклонил голову, ощущая, как на меня на мгновение перебегают взгляды девчат. Догадка у меня только одна. Он понял, что я спас Хисаши, и его это разозлило, сильно разозлило. Или в нем говорит обида на Рэй. Хаэм, а вот кто не должен умереть, намекает, что я спровоцировал смерть Сайтира-сан. Он что, завидует? Переглянувшись, Сайка удивленно вскидывает брови Сэя. Скорее всего, ухмыляется она в ответ. Ну или так, не стал я озвучивать свои мысли, может и вправду он понял, что я увел у него минимум Сайка, а как максимум еще и Шизуку, и Сэю. Ну в каком-то смысле. Начало было Рика, видимо тоже уловившая мысль. Криво улыбнувшись, взглянула на меня и, решив не продолжать, закончила ее несколько иначе. Хотя он же собирался повзрослеть, может у него переходный период начался, ну он как раз в таком возрасте, кивнув, мягко улыбнулась Шизука. Он сказал, что до сих пор меня любит и готов принять, покачав головой, вздыхает Рэй, почти разведя руками, но из-за сидящих рядом и на их и Саши только пожала плечами. На что он надеется, я не понимаю. «Больше похоже на задержку в развитии», – проворчала язвительно Сэя. «Да уж», – снова пожимает плечами Рэй, улыбившись. «Такой нежный возраст у ребят», – улыбается Элиза с интересом, следящая за разговором. «Охотницы вообще много шепчутся. Кстати, у него еще одна девушка появилась», – решает добить нас Рэй, сообщая еще одну новость. «Ну, или мне так показалось. Они втроем вроде как живут. Может, правда это сестра Мегуми, если у нее есть сестра?» «Да». Камура-сан что-то такое упоминала, кивает Сэя, после чего девушки несколько минут перемывают ему кости. Я же стал немного лучше понимать, как выглядит обсуждение моей личной жизни со стороны. Покосился на парней, которые стойко пережидают этот множественный поток комментариев от девушек. Охотницы тихонько шушукаются между собой, хихикая и поглядывая на ребят. Заняли места в зрительном зале, блин. «Шизука, а ты что узнала?» Возвращаю я разговор в русло, едва девчата на пару секунд замолкают, иначе еще минут на пять. «Что думает медицина по всему этому поводу?» «Уэда-сан сказал, что если возможно, нужно сопротивляться, а если нет, то нужно спасать тех, кого можно спасти, и беречь силы». По-школьному сложив руки на столе и наклонившись вперед, заговорила она. «Уэда, он же хирург», тут же соображается я. «Ну, довольно ожидаемо, учитывая его профессию». «Ага, тот самый, он любит иногда пофилософствовать», улыбнулась Шизука. «К тому же он хороший врач. Еще была Сакура Тян, она сегодня дежурная медсестра, сказала, что это очень страшно, и она бы ужасно боялась ошибиться, и что лучше бы все обошлось без войны. Кто же спорит?» Пробормотал я. «Конечно лучше. А Хандетян, она тоже медсестра, сказала, что лучше жить так, чтобы нас просто не замечали», закончила Шизука. «Уже поздно, нас уже заметили», хмыкнула Рика тихо. «Такие вот мнения», задумчиво произнес я. «А с ранеными тоже говорила?» «Ага», кивает она. «Не со всеми, но несколько человек спросила. Говорят, что если встанут на ноги, то будут сражаться против тех, кто устроил вспышку. А еще двое, один сказал, что лучше сдаться, а второй, что будет плыть по течению и не строить никаких планов и не думать о будущем». На несколько секунд наступает тишина. «Я свою позицию выскажу уже на обсуждении, и мнение людей ее не изменит. Другое дело, что я не буду пытаться быть затычкой и ставить свое желание поступить так, как хочу, во главу общего, коллективного решения». Но сказанное Шизукой заставило девчат и парней задуматься. «Ладно, до вечера у вас еще есть время подумать», говорю я, подводя итог. После обеда время стало тянуться лениво и неохотно. Часть девчат, в том числе и охотниц, остались в столовой. Сидят на диванчике и за столом, гоняют чай и тихо беседуют. Некоторые ушли в свои комнаты поразмыслить. Я немного помаялся, побродил по дому и по двору, задумался над прорвой дел, что нужно будет сделать вне зависимости от принятого решения. Часть из них станут довольно актуальными к концу месяца, особенно если мы придем к решению сдать дела Шинахаре. Тогда последний месяц в мире нам, возможно, придется провести в путешествии. «Ина, можно тебя?» – позвал я девушку, заглянув в столовую. «Выйдем на задний двор». «Да, хорошо», – кивает она и, взяв чашку, следует за мной, когда мы садимся на прогретые доски крыльца, спрашивает. «Что ты хотел?» «Сейчас, мысль сформулирую», почесав затылок, бросаю я на нее быстрый взгляд. Она одета в фиолетовый топ и юбку. Видно плоский белый животик, аккуратный овал пупка. Ее волосы собраны в длинный хвост, наподобие хвоста Сайка, только волосы белые и ленточка на кисточке голубенькая. И глаза у нее, кстати, тоже красивые и глубокие, опасная, блин. Или я такой ветреный? У меня что-то с лицом? Спрашивает она, держа чашку с чаем обеими руками, когда я, немного залипнув, засмотрелся на нее. Нет, с лицом у тебя все идеально, вздыхаю я, сделав неуклюжий комплимент, на который она едва улыбнулась. Из-за всей этой войны мы кое-что не доделали. Нужно провести опрос еще нескольких десятков человек на нелояльность. Плюс попытаться выявить каких-нибудь шпионов организации. Если Куда прав, то они должны быть. На это уйдет очень много времени и сил, тут же заметила она. Вот, собственно, подхожу к главной мысли. Если сделать печать наподобие той, когда мы допрашивали Куда, чтобы сразу проводить, так сказать, поточный опрос, или даже допрос по результатам. Ну такое возможно, в теории, кивает она, но мне ведь еще нужно настраиваться на каждого человека, каждый раз заново. Массовые допросы проводятся несколько иным способом, понимаешь? Угу, так, задумываюсь я, сколько примерно в день ты бы смогла проверять? Думаю, человек 40, если по 5 вопросов, и с помощью печатей, рассуждает она, но будет очень сложно. После этого от меня толку не будет еще несколько дней. Тогда сделаем вот как, киваю я. Юрика, Сан, определит наиболее подозрительных людей из местных. Да и следователи на военной базе немного поработали, какую-то информацию собрали. Ты их методично и без шума будешь проверять до конца круга, дня 4, может 5. Рассчитай, пожалуйста, силы на эти дни. И, наверное, придется делать это без печатей. У нас еще куча дел будет. Я понимаю, внимательно смотрит она на меня. Ты все еще думаешь, что смерть Такаги Сайтера была результатом предательства? Эта версия еще не опровергнута, вздыхаю я. Хотелось бы надеяться, что нет, но лучше иметь хоть какую-то уверенность в людях, с которыми придется работать. Кстати, на совещании помимо Юджина будет еще несколько человек, я не в курсе, кого ты уже проверила. Да, я поняла, улыбнувшись, кивает она. Вопросы мы проработаем, и с завтрашнего дня погрузишься в работу. Понимаю. А что мне делать, если я обнаружу предателя или сотрудника организации? Задумавшись, она поглаживает кончиком пальца подбородок. Ничего, мы обставим это так, что ты будешь, как там, мастером холодного чтения. Как-как, удивленно вскидывает она брови. Ну, у нас это применяют цыгане в основном, ну или уличные гадалки, экстрасенсы. Я сделал пальцами кавычки. Они умеют читать эмоции людей и говорить им то, что они хотят услышать. Ну и, как говорят, умеют распознавать ложь. А на самом деле, заинтересованно спрашивает она. Не знаю, возможно, некоторые, которые работают таким образом годами, действительно чему-то научились. Ну и есть люди, склонные к эмпатии, замечают всякое, что другие даже не заметили бы, пожимаю я плечами. Так мы тебя залегендируем, потому что не думаю, что нужно всем объяснять твои способности. С этим согласна, кивает она. Так что тогда мы будем делать, если я кого-то найду, ты просто сделаешь отметочку, и мы дадим ему некоторое время погулять и проявить свои связи с другими людьми. Если это были заговорщики против Сайтера, то так, возможно, удастся выявить его контакты. Сейчас все подобные люди, скорее всего, на виду, и спрятать их всех в подвале, чтобы выбить из них признание, очень плохая идея. Народ может и отвернуться от нас в таком случае, лучше делать все аккуратнее. Я поняла, выявить, собрать информацию и накрыть всю сеть заговорщиков одним ударом, с улыбкой смотрит на меня Инна. Ты сам это придумал? Нет, книжки любил читать, ухмыльнулся я. Заговорщиков на самом деле может быть не одна сеть, кстати. Могут быть соратники Такаги, что решили подсидеть вождя и занять его место. Шпионы Миядзаки, кивает Инна, организации Нового Рассвета, кто-то еще, Якудза, почесав затылок, говорю я. Они привыкли быть государством в государстве, сбрасывать их со счетов тоже не стоит. А взяв власть, они в самом деле могут договориться с кем угодно, в теории точно могут. Ну вот уже 4 вопроса определились, даже особо прорабатывать ничего не придется, задумчиво произносит Инна. И в самом деле. Ну и 5-й, шпион Шинахары, Куда намекнул, что он мог быть самостоятельным игроком, более высокого уровня, чем Миядзаки, но ниже, чем организация. Да помню, ярко улыбается она. Я там была, когда он говорил. Только я не думаю, что те, кто были на военной базе, могли замышлять переворот против Такагисана, Точнее, они, может, его и замышляли, но под руководством Миядзаки. Согласен, киваю я. О чем говорите? Выходит на задний двор Сэя, уперев руки в бока, подозрительно сощурившись, окидывая Ина и меня взглядом. О проверках людей, верных и неверных, тут же отчиталась Ина, кашлянув, чем замаскировала отчетливый смешок, умудрившись пустить шпильку и в мой адрес. Она немедленно пересказала наш разговор, присевший с другой стороны от меня Сэя. Та прижалась ко мне боком, наклонив голову, слушая кунайчи. Накрутив кончик хвостика на палец, малышка задумалась и проговорила медленно. Тогда следующим этапом нужно будет проверить лидеров из остальных общин. Отец много с ними работал, и среди них вполне мог затесаться вражеский агент. Хаем, это сделать будет несколько сложнее, они твоей маме не подчиняются, заметил я. Придется просить их о разговоре. А угрозы, если мы выберем вариант противостояния, то это оттолкнет их от нас. Да, но по факту, мы сейчас контролируем выживших префектуры. У нас есть электроэнергия, топливо, освобожденные нами жилые помещения для многих выживших. А теперь еще и военная база со всеми прилагающимися к ней ресурсами. Они не посмеют отказать при вежливой просьбе, ухмыльнулась она, взглянув на меня снизу вверх. Хорошо, обговорим это с твоей мамой уже после того, как примем решение. Ага, кивает она. Ина, на самом деле это отличное решение, кивает она, улыбнувшись. Я так быстрее восстановлюсь и заодно принесу пользу большую, чем уничтожение мертвецов. Угу, поработаешь по профилю своего клана, улыбаюсь я, и снова замечаю, как ее улыбка становится скованной, а взгляд сложным. Ты, кстати, так и не рассказал нам, откуда ты о нас знаешь, это же информация не от системы, тихо, но настойчиво произносит она. Нет, пробормотал я, бросая не менее сложный взгляд на Сэю, та отвечает мне ухмылкой, позабавил я ее, похоже. КХМ, ладно, я расскажу. Запнувшись, я вздыхаю. Еще Ханаби и Югита об этом рассказывать. С другой стороны, даже интересно, как они на это отреагируют. Ребята восприняли довольно сдержанно. Правда, учитывая, что тогда в течение дня весь мир рухнул в ад, это, наверное, нормально. А потом это стало для них не так уж и важно, как и для меня. И я принялся за рассказ, не очень, впрочем, длинный, внимательно следя, как меняется лицо и на по мере уточнения деталей. Сэя смотрит за ней с не меньшим интересом, возможно, вспоминая и сравнивая с собственной реакцией. А понаблюдать за лицом кунайчи оказалось познавательно. Ее глаза на несколько секунд стекленеют, когда я начинаю рассказывать о том, что знаю. Когда упоминаю о влюбленности в Сасуке и соперничестве за его внимание с Сакурой, она немного краснеет, вздрагивает и бледнеет после упоминания гибели ее отца. К счастью или к сожалению, я знаю не так много подробностей о ней, хотя в продолжении мира и новых поколениях она вроде бы была жива. Вот примерно так заканчиваю я рассказ, потому я и не особо хотел об этом говорить. У меня голова идет кругом, закрыв глаза, произносит Ина. Да, примерно так я себе и ощущала, кивает Сэя. Ты тоже, вскидывается она. С ума сойти можно. Вот-вот, соглашается Сэя, улыбаясь. Только, как он сказал, какая разница, если ты находишься внутри? Никакой, наверное, признается Ина, покосившись на меня. Это ты меня процитировала? Вскидываю я брови и потискав Сэю за бок. Не помню, может быть, ухмыляется она задиристо, поправляя очки и придерживая мою руку, спасая себя от щекотки. Но мысль мне понравилась. Ох, и зачем я спросила? Несколько потерянно улыбнулась Ина, потирая виски. Даже интересно, как другие отреагируют. Тихонько, себе под нос, пробормотала Сэя. Ладно, на этом пока закончим. Тебе, я думаю, надо переварить все это, говорю я, пытаясь по мимике Ина понять ее состояние. Вроде бы не так уж все и плохо. Да, спасибо, что рассказал, вздыхает она, замечая мой взгляд, приподнимает брови и уголки губ, фыркнув, одним движением встает. Я пойду. Тебе спасибо, говорю я ей вслед и смотрю на Сэю, что, потянувшись, прижалась к моему плечу грудью. Что, а если бы я не пришла, ты бы с ней заигрывал? Сощурившись, спрашивает она. Нет, наверное, нужно было просто остановиться на... Нет, фыркает она, боднув мое плечо лбом. Я лишь усмехнувшись, перехватил ее за талию и посадил себе на колени. Через серое облако пробивается луч солнца, до 7 часов вечера время еще есть. Я с удовольствием стиснул в объятиях девушку, которая ответила тем же. Навстречу выдвинулись всей толпой. Дома остались только охотницы, от их имени выступит собственно Лиза, и надеюсь, что она поддержит именно меня, и не только она, но даже в этом случае основное решение будет за людьми, которые будут здесь жить, когда мы уйдем. Мы пришли в бывшую школу пешком, минут за 10 до назначенного времени. Собрание решено было провести в бывшей учительской. Ее как раз переделали под аналог конференц-зала. В центре помещения из нескольких близко составленных столов собрали один большой. Вокруг расставлены стулья. Как оказалось, мы прибыли первыми и, недолго думая, ребята расселись вокруг стола. Подавив желание пристроиться в уголочке, чтобы не отсвечивать, уселся в нижней части, оставив ведущее место Юрика. И через пару минут она и зашла первой. Мы встали, приветствуя ее и заходящих следом людей. Юрика, одетая в черную юбку до пола и черную блузку с длинными рукавами, прошла к своему креслу, здороваясь с каждым. Ее голос звучит суховато, встретившись с ней на мгновение глазами, поразился, насколько она дико измотана. Сразу следом за ней вошел Юджин, в армейской форме, немного мятый, но чистый. Его взгляд заметно посвежел с момента нашей последней встречи, да и походка стала более упругой, жизнь у него, похоже, наладилась. Следом за ним вошел приземистый и тоже оказавшийся знакомым мужчина, бывший комиссар полиции. Он тоже выглядит довольно прилично, седые виски выдают возраст, но лицо разгладилось, кожа загорела. Он в старой полицейской форме, правда, без знаков различия. Узнав меня, тут же кивнул по-свойски, словно старому знакомому. Предпоследним был очередной знакомец, Макатай Кута, помогавший оборонять недели полторы тому Фудай. С бородкой под кардинала, только азиатского, так и не сбрил ее, нравится, видимо. Тоже в военной форме, именно он возглавил контингент на военной базе. И первичную проверку от ИНА с честью прошел, скорее всего. И последним зашел человек, которого видеть я бы тут видеть особо не хотел. Такаима, красноволосый японец, в обычных джинсах и футболке. Коротышкой, как я знаю, дядя Сай. Правда, это тот самый родственник, про которого говорят, в семье не без урода, пусть в некотором смысле морального. Хотя это, опять же, личностная оценка после его наглого подката к Шизуке. Возможно, он на самом деле душка, только его еще и Сэя ненавидит, хм. Бросив на меня быстрый взгляд, он прошел к столу и сел рядом с Макото. Его лицо превратилось в маску безэмоциональной жабы. Вперев бараний взгляд на окно, он застыл, не отреагировав на злобное шипение Сэй. Впрочем, он сидит далеко от меня и племянницы, и ближе к Юрика. Надеюсь, если что, она сможет его урезонить, не хотелось бы устраивать пальбу в единственный выходной. Похоже, все здесь, заметила Сэя шепотом. Только мама не предупредила, что Такаима тоже тут будет. Ничего, у меня куча оружия с собой, шепчу я в ответ. Пф, ладно, хихикнула она. Итак, Олег, инициатива по этой встрече твоя, тебе слово, высказалась Юрика сухо, когда все расселись. Хорошо, чтобы прояснить возможные неясные моменты, коротко, поясню, зачем мы здесь. Привстав, киваю я ей и, сев обратно, начал. Кударю, согласился устроить нам сеанс связи с помощью спутникового телефона, захваченного у ныне покойного Миядзаки, с куратором организации «Новый рассвет», устроившей вспышку. Точнее, обещал этот сеанс связи устроить после того, как телефон окажется у нас. При дальнейшей беседе он приоткрыл информацию, предупреждая нас, что в случае продолжения расследования по этому пути, это приведет к началу противостояния с организацией «Новый рассвет», с поэтапной эскалацией конфликта. «Я вижу, вы далеко продвинулись в своем расследовании», — отзывается комиссар, откинувшись на спинку стула и нахмурившись, слушая меня. «Этой информации можно доверять?» «Да, она достоверна», — киваю я. «У меня есть методы ее проверить». «Я понял, извините, что перебил, продолжайте», — кивает он. «Хорошо, на чем, а, да». При этом он также признался, что даже в случае, если мы останемся пассивны и не будем пытаться связываться с куратором, то уже через месяц, после прибытия эмиссаров организации за новой партией биоматериалов, потеря ее пешек контроля над префектурой станет ясна. «Биоматериалы», тут же уточняет Юджин, «это тела зомби-мутантов», поясняет Макото. «Я передал информацию об этом Фудай после того, как ознакомился с ней на военной базе. Мирикова-сан предоставила нам письменные источники и свидетелей из врачебного персонала. Я передам вам копию для ознакомления», положив перед собой записную книжку, сообщает Юрика, делая отметку. «Извини, Олег, продолжай». «Угу», киваю я, начинаю понимать Саю, которая терпеть не может, когда ее перебивают. Отсюда у нас два варианта развития событий. Вариант первый – мы сознательно идем на конфликт с организацией, и вариант второй – дожидаемся прибытия заместителя Шинахары. «Постой, Шинахары?» – переспрашивает удивленный Юджин. «А, он был на военной базе с визитом за несколько часов до ее захвата», – поясняю я, подавив вздох. «Понял. Дожидаемся прибытия заместителя Шинахары или его самого и сдаемся ему на милость. Точнее, вы сдаетесь», – я замолчал. Подняв брови, они несколько секунд молчат, словно ожидая продолжения. «Вот нам и предстоит принять решение, мы, точнее вы, готовы бороться против нее?» «Постой, чего-то не хватает», — подняв руку, хмурится Юджин. «Такаги-сан сказала мне, что конфликт может развиваться по нарастающей, в течение десятка лет». «Да, это то, что сообщил Куда, но насколько актуальна информация, пока неизвестно. Сначала вас попытаются взять под контроль люди, захватившие власть в соседних префектурах. Так как сухопутный коридор перерезан, у них это может занять несколько лет. Если они не справятся, то организация привлечет имеющиеся у нее силы. Возможно, армию, вплоть до применения авиации, ядерного оружия или даже повторной вспышки. Это, серьезно, выпучив глаза, произнес он, сняв очки и протирая выступившую испарину на лбу. Примерное время эскалации, Куда обозначил как рубеж в 10 лет, мысленно соглашаюсь я с ним. Верны ли эти сроки, я не знаю. Организация может расколоться, она может вести конфликт с кем-то. Они могут забить на нас в конце концов, а могут среагировать заметно быстрее. А альтернатива, это сдаться ей, я правильно понимаю, нахмуренно, щипая себя за волоски на бородке, спрашивает Макото. Да, сдаться тем, кто устроил вспышку, или начать войну с ними, в одиночку. Хмурится Юджин, качая головой, при этом уставившись на меня. Хаем, а что именно после звонка ты собирался делать? Да, если вы выберете вариант противостояния, я попытаюсь выманить на военную базу и захватить Шинахару, киваю я. От него можно будет получить несколько больше актуальной информации. Выманить, интересуется Юрика, сложив руки перед собой. Она смотрит в стол, полуприкрыв глаза, Куда утверждает, что Шинахара провел с Миядзаки все нужные переговоры, поясняю я. Поэтому второй раз ему сюда лететь, в ближайший месяц, нет смысла. И что ты задумал? Сухо интересуется она, на короткое мгновение подняв взгляд. Куда позвонит ему, под видом того, что он взял власть, уничтожив Миядзаки, и попросит прибыть Шинахару, так как отстал от дела и ему требуется актуальная информация. Да, это может сработать, задумчиво кивает Юрика. И Куда согласен на это? За минимальную свободу, дом, еда. Он пытался убить твоего мужа. Внезапно вскинулся Такаима. Пытался, устало согласилась она. Но убил не он. Олег, продолжай. Собственно, захват и допрос Шинахары будет по сути актом объявления войны. А нельзя сделать так, чтобы это выглядело так, словно Куда у власти, пустить ему пыли в глаза, а потом он улетит и... предлагает Макото. Куда считает, что у него могут быть агенты на территории военной базы, возможно, из людей, ранее окружавших Миядзаки, или он сможет получить реальную информацию иным способом. В общем, провести его таким образом будет почти невозможно. Далее он просто начнет действовать по уже своему плану, пуская пыль в глаза уже нам. Да, такой вариант будет еще хуже. Стать жертвой обмана — это одно, а самообмана совсем другое, мудро изрекает комиссар. Другой вариант – это дождаться его прибытия, поговорить с ним, и под его обязательство взять власть над префектурой без репрессий, например, сдаться. Куда считает, что Шинахара с радостью этой возможностью воспользуется, подвожу я итог. Хаем, а они здесь зачем? Мотнув головой на мою группу, спрашивает Такаима, если он не взял на себя роль плохого полицейского, то он рискует. Они моя группа. Для меня их мнения важны не меньше, а на самом деле больше, чем, например, ваш мистер Такаима. ТЦ, ты, вскинулся он. Такаима, заткнись, рыкнула Юрика на него как на собаку. Что удивительно, он тут же замолчал. Кстати, ты сказал, вы готовы, а ты, готов? Через 2 месяца я буду вынужден уехать. Что? Недоверчиво переспрашивает Юджин. Куда? Пока не знаю, качаю я головой. Этого момента я коснусь чуть позже. Не понял, помотал Юджин головой. Ладно, позже так позже, но обязательно коснись. Итак, в чем суть проблемы, думаю, понятно. Вам придется так или иначе принять решение, воевать или сдаться. Вне зависимости от нашего желания, Примерно через месяц все решится без нашего участия. Я свое решение озвучу после моих ребят. Понятно, тогда думаю не стоит тянуть, кивает Юрика, бросая взгляд на Саю. Похоже, у нее здесь роль старшего арбитра или даже судьи. Кто хочет начать первым? Хаэм, никто, я начну. Вскидывается Рэй. Едва я успеваю перевести на них взгляд. Я Миямото Рэй. Мои родители живут сейчас в Фудай. Мне повезло, они выжили во вспышке. Достойные люди, шепчет комиссар, кивая Макото. Мой отец полицейский и мама тоже работала в полиции, пока я не родилась, услышав, немного воодушевленно продолжает она. Потому, я говорю не только от своего имени, но и от их тоже. Если не бороться со злом, сдаться ему, то это значит встать на его сторону. Я считаю, что нужно бороться. Еще бы, ты-то свалишь в закат вместе с Гайдзином, бурчит Такаима. Такаима, еще одно слово, с угрозой произносит Юрика. Я никуда не свалю, вскочив и сжав кулачки, почти выкрикивает покрасневшая девушка. Я готова бороться вместе со всеми. Спасибо, Рэй, ты закончила, успокаивающим тоном говорю я и перевожу взгляд на сидящего рядом с нею Хисаши. Угу, выдыхает она. Я Иго Хисаши, встает парень, устремив прямой и открытый взгляд на Юрика. Я считаю, что нельзя прощать убийство тысяч, а скорее всего и миллионов людей. Моя мама погибла во время вспышки. Такое нельзя прощать. И сдаваться людям, которые устроили это, извините. Он садится, несколько раз быстро моргнув и кивнув мне. Рэй тут же сжала его локоть. Макото хмуро усмехается, опустив глаза в стол. Хрустнул костяшками пальцев. Комиссар угрюмо поджал губы, бросая взгляд на Юрика. Но она устало смотрит в блокнот перед собой. Хирана Ката, я не знаю, что стало с моими родителями. Надеюсь, что кто-то из них выжил. Теребя кобуру на поясе, быстро заговорил он, глотая слова. У нас есть оружие и патроны. Я считаю, что шансы победить у нас есть. Я все. Накаакасами, встает девушка, обхватив себя за талию единственной рукой. Я была стажером полиции. Олег и ребята дважды, даже трижды, спасли мне жизнь. Они очень сильные и смелые, очень. Те, кто устроил вспышку, совершили преступление и должны быть наказаны. Это мое мнение, хотя как боец я абсолютно бесполезна. Извините. А я думал еще, знакомое лицо, тихонько вздыхает комиссар. Здравствуйте. Я Марикова Шизука, медсестра. Те, кто устроил вспышку, они спланировали даже мутации зомби. Я в этом практически убеждена. Они сознательно обрекли на смерть множество людей. Я считаю, что если сдаться им, то это приведет лишь к тому, что они будут считать нас подопытными лабораторными мышами, и они продолжат устраивать эксперименты на нас. Я за то, чтобы бороться. Надеюсь, я правильно поняла твой настрой, Олег. Да, коротко киваю я, увидев на мгновение ее теплую улыбку. Хаэм, Мин Америка, снайпер специальной штурмовой команды полиции. Встает она, с холодным выражением на лице окинув взглядом собрание. Я прикрывал отлет Шинахары в первые дни, когда случилась вспышка. Я видела, как он улетает снова неделю назад. Если бы я тогда знала, что он несет ответственность за вспышку, то он никуда бы не улетел. Многие мои друзья погибли из-за него и людей, которых он представляет. Было очень досадно видеть, как самолет с ним на борту исчезает в ночи. Второй раз. Эти люди совершили самые страшные и ужаснейшие преступления, убийство многих миллионов людей. Я за войну. Теперь я, уточняет Саика, и после моего кивка встает. Бусуджима Саика, национальная чемпионка в кендо и дочь мастера киндзюца. Мой отец был в Китае, у него был шанс выжить. Думаю, сдаваться нельзя, у нас есть шанс выстоять и победить. Впрочем, мое сердце и меч принадлежат этому человеку, как он решит, так я и поступлю.